«Не смотри». Не то шепот, не то шорох, но, наверное, приказ. У нее нет никакого желания приказа этого ослушаться. Нет желания открывать глаза. Она не хочет видеть то, что увидит, стоит только ослушаться и посмотреть. Она и вспоминать не хочет. Забыть бы, чтобы ничего-ничего этого не было. Если бы не шаги, тяжелые, по-стариковски шаркающие, она бы никогда не открыла глаза. Если бы за этими человеческими шагами не расслышала другие, покошачьи мягкие и крадущиеся. Если бы не поняла, что нужно прятаться. Она спряталась, затаилась в пыльном полумраке своего убежища, который уже раз за этот страшный день. Первый раз она пряталась здесь от мамы. Они играли в прятки, в такую специальную, понятную только им двоим игру. Нина всегда пряталась в своем тайнике, а мама всегда искала ее в других местах. Никогда не могла найти и очень удивлялась, когда Нина внезапно оказывалась за ее спиной. Про тайник знали только Нина с бабушкой. Это была их маленькая тайна. А шаги становились все громче. Нина открыла глаза. Ослушалась приказа. Может быть, это вернулась мама? Они ведь так и не доиграли в прятки. Нина сидела в своем тайнике так долго, что, кажется, уснула. А когда проснулась, мамы в доме не оказалось. Ни мамы, ни бабушки. Бабушка была у воды. И зверь нависал над нею, сшибал хвостом одуванчики, отращивал когти. А потом Нине велели не смотреть. Но если это вернулась мама, на маму ведь можно смотреть? Если смотреть достаточно долго, то мама даже может понять, что Нина хочет ей сказать. С бабушкой это проще. Бабушка понимает ее с полувзгляда. Понимала. Теперь у нее осталась одна только мама. Если это вообще мама. Слишком громкие. Слишком тяжелые шаги. Мама по дому летает легко, как бабочка. Звонко цокает каблучками по полу. Под мамиными шагами не стонут и не прогибаются половицы. Мама не рычит вот так, яростно, по-звериному. Не хлопает дверями. Это снова прятки. Только уже другие. Страшные прятки. И на Нинины плечи ложатся тяжелые, пахнущие псиной и кровью лапы. Пока только на плечи. Но она знает, стоит только попытаться закричать, когтистая лапа зажмет ей рот. «Молчи! Не смотри!» Но она все равно смотрит и даже кое-что видит. Высокие сапоги, которые бабушка называет болотными. Они грязные. Такие грязные, что оставляют на полу мокрые бурые следы. Нина знает, почему следы бурые. Она теперь многое знает. Она теперь почти взрослая. Сапоги приближаются к кровати. Медленно, осторожно, словно нехотя. Хозяин сапог падает на колени, заглядывает под кровать. Если бы Нина спряталась там, он бы ее непременно нашел. Но у нее совсем другое убежище. У нее тайник, о существовании которого не знает даже мама. А сапоги обходят комнату по периметру, останавливаются в центре. Нине хочется закричать, но лицо зажимает лапа. Не сильно, не выпуская когти, но так, что не получается сделать вдох. «Молчи!» — слышит она перед тем, как снова провалиться в темноту. Нет, не только это. Еще она слышит стук, громкий стук, словно в окно бьется ветка. Или птица, или нежить. Как она уснула? Ведь зарекалась, пила кофе литрами, чтобы не уснуть, чтобы ничего не пропустить и никого не впустить. А вот уснула. Кажется, только прилегла на кровать рядом с Тёмкой, чтобы почитать ему сказку. Кажется, только перевернула страницу, И вот уже нет никакой доброй сказки. Остались одни лишь ужасы, о которых детям рассказывать никак нельзя. «Тёма?» Ещё не открыв глаза, она пошарила рядом с собой. В пустоте. «Тёмка!» Он стоял перед окном, прижавшись обеими ладошками к стеклу. Как тогда, в салоне машины Чернова. От сердца отлегло. Он хотя бы дома. Нина осторожно спустила ноги на пол. По босым ступням тут же потянуло холодом. Наручные часы показывали полночь. «Тёмочка, иди сюда», — позвала Нина уже шёпотом, боясь напугать сына. Наверное, она его уже и так испугала своим воплем. «Тёма?» Её маленький сын стоял, не шелохнувшись. Кажется, он её даже не слышал. Что-то там, за окном, привлекало его внимание куда сильнее. Ноги словно налились свинцом. Или водой. Тёмной озёрной водой. Нине даже казалось, что вода булькает и плещется в них при каждом шаге, а позади остаются мокрые следы. Почти такие же, как в том страшном сне. Только не от охотничьих сапог, а от босых ступней. Она не стала оборачиваться. Не позволила себе ни на мгновенье отвлечься от сына. Она здесь для того, чтобы его защитить. Любой ценой. От кого угодно. Та, от кого требовалось защищать Тёму, стояла по ту сторону окна. Прижимала к стеклу узкие ладони с длинными музыкальными пальцами. Прижималась щекой и ухом, словно пыталась услышать, что происходит в доме. Взгляд её тёмных глаз был отрешённый. Словно это она, а не Нина, только что пробудилась после глубокого сна. Вот только это был не сон. Девушка-гитаристка. Та самая, которую убил зверь. Та самая, тело которой так и не нашли. Тело не нашли, потому что она ушла. Или, вернее сказать, уплыла. Её одежда была насквозь мокрой, а с длинных волос на полтеррасы стекали струйки озёрной воды. «Она просит её впустить». От тихого Тёмкиного шёпота Нина едва не завизжала. Или не от голоса, а от неожиданности. Хотя что может быть более неожиданным, чем полуночный визит утопленницы? «Не надо». Нина положила ладони на Тёмкины плечи. Сжала. Не сильно, но крепко. Готовая в любой момент оттянуть его от окна. Если это существо попробует войти. «Не надо её впускать, сынок». «Ей холодно и страшно, мама. Там же совсем темно». Нине тоже было холодно и страшно. Тёмная вода словно вышла из берегов и затопила всё вокруг мутным ужасом, который сейчас медленно просачивался в их дом, в их надёжно запечатанный шипячихой дом. Или не так уж и надёжно. «Она потеряла свою гитару и теперь не может играть». «Она потеряла гитару и не может играть, зато она может петь». Песня, слов которой не разобрать, которая звучит, словно бы прямо у тебя в голове, и которая не исчезнет, даже если заткнуть уши. «Впусти меня». Теперь утопленница смотрела не на Тёму, теперь она смотрела прямо Нине в глаза. «Пусти меня погреться». «Тёма, иди в постель». Нина очень старалась, чтобы голос её звучал буднично. Тёма не знает, кто там за окном. Не понимает, что это за существо. Нина тоже до конца не понимает, но в памяти уже всплывает рассказ Якова про русалок. «Такой хороший мальчик». «Такой добрый мальчик!» Существо высунуло длинный, противоестественно длинный язык и лизнуло стекло. Нину замутило, она почти силой оттащила упирающегося Тёмку обратно к кровати. «Сиди здесь!» — велела строго. А как ещё она могла поступить, чтобы его не напугать? «Но тётя!» «С тётей я разберусь. Нина не знала, как будет разбираться с этой тетей и что предпримет, если та попытается проникнуть в дом, но решимость ее росла с каждой секундой. Решимость росла, а страх, наоборот, таял. И знания, неведомые, потаенные знания, просачивались в нее с темной озерной водой. Нина вернулась к окну, коснулась ледяного стекла кончиками пальцев. Заглянула в черные глаза утопленницы, сказала шепотом: «Я не могу впустить тебя в дом». Ответом ей стал то ли стон, то ли вздох, и по бледной щеке покатилась слеза. Или озерная вода. «Но я могу показать тебе путь. Хочешь?» Черная лодка у берега и мощенная серебром лунная дорожка. Мостик из мира живых в мир мертвых. Нина знала этот путь, словно тысячи лет ходила по нему сама и проводила других, тех, кто еще не успел замарать свою душу убийством, тех, кого еще можно было спасти, таких, как эта девушка. Она справится. Для этого ей придется на время оставить Тему одного в доме, но он справится тоже. Откуда-то Нина точно знала, что ее маленький сын куда сильнее и куда мудрее, чем кажется. «Тёмка, мне нужно ненадолго выйти». Нина отошла от окна, присела на корточки перед сыном. «Тётя заблудилась. Я покажу ей дорогу и вернусь. Ты посидишь тут один? В доме безопасно». «Куда безопаснее, чем снаружи?» Шипичиха не обманула. Шипичиха тоже многое знает. «Посижу». В глазах ее сына не было страха, только свойственное всем детям любопытство. Вот и хорошо. «Я выйду, а ты закрой за мной дверь. Только надежно закрой. На засов». Засов, разрисованный непонятными символами, кажется, светится в темноте, а на прикосновение отзывается легкой вибрацией. «У тебя получится его задвинуть?» Можно не спрашивать. Она знает, что получится. Ведь у нее самой, когда она была такой же, как сейчас Тёмка, получалось. Засов поддался легко, беззвучно скользнул в пазах, и тяжелая дубовая дверь также легко открылась. Нина переступила порог, сказала шепотом: «А теперь, сына, закрывай». Она постояла мгновение, прислушиваясь к тихому шороху за дверью. Тёмка задвинул засов, выполнил просьбу. Она тоже выполнит. Надо только собраться с духом, убедить себя в том, что такой, как она, не страшна ни темная вода, ни ее обитатель. Ей ведь не страшно. Ну, почти не страшно. Она готова. Вот только нет никого за дверью. И за дверью, и перед окном спальни. Мокрые следы босых ног ведут вниз, с террасы на лестницу, а дальше к озеру. Ушла? Не дождалась ее и ушла? Наверное, так даже лучше. Не нужно испытывать ни себя, ни свою храбрость. Она попыталась помочь, но от помощи отказались. Можно возвращаться в дом. Нина бы и вернулась, если бы не этот странный звук. Не то плеск, не то шелест, не то и вовсе стон. Ох, не стоило ей спускаться с террасы к воде. Ей бы обратно к сыну, забраться в постель, укрыться с головой одеялом, закрыть глаза. Ей бы забыть все это, как страшный сон. Но ноги сами несли ее в кромешную темноту. К озеру. Это сначала показалось, что темнота кромешная. А потом Нина стала различать не только звуки, но и силуэты. Один — высокий, тощий, широкоплечий. Второй — изящный, тонкий, какой-то текучий. Сначала ей показалось, что эти двое обнимаются, что она потревожила влюбленную пару. Но стоило только сделать еще один шаг, стоило только всмотреться в темноту. Яков стоял по колено в воде. опущенные плечи, руки плетьми вдоль тела. Голова склонилась на бок, словно бы он прислушивался к той, что обвивала его руками за шею и шептала что-то на ухо. Или целовала, или не целовала. «Яков!» Собственный голос показался ей оглушительно громким, но Яков не услышал, даже не шелохнулся. Зато та, что льнула к нему всем телом, зло и отчаянно сверкнула черными глазами. «Он мой!» — прошипела и лизнула длинным языком щетинистую щеку Якова. «Он мой, а ты уходи!» Наверное, прежняя Нина и ушла бы, бежала бы прочь, не оглядываясь, но Нина нынешняя не желала отступать. Этой ночью не будет ни жертв, ни жертвоприношений. Этой ночью она сделает, что должна. «Нет!» Еще один шаг, и босые ноги по щиколотке проваливаются в мокрый песок. «Отпусти его, пожалуйста». «Отпустить?» Голова утопленницы склоняется в сторону, почти ложится на плечо, словно бы в этом теле не осталось ничего твердого, словно удерживается оно изнутри не костями и мышцами, а водой, темной озерной водой. «А он меня отпустил?» Белые губы расползаются в улыбке о скале. Язык вываливается между острыми зубами. «Я просила, я молила, чтобы отпустил, чтобы не делал мне больно». И черный ноготь прочерчивает кровавую борозду на подбородке Якова. Жадно раздуваются тонко вырезанные ноздри, принюхиваются к сладкому кровавому духу. «Кто? Кто тебя убил?» Нине важно знать. Может быть, это знание нужно ей даже больше, чем самой утопленнице. «Он». Черный ноготь соскальзывает с подбородка на кадыкастую шею, а Яков стоит, не шелохнувшись, как истукан. «Сначала было больно дышать». Второй ноготь впивается в мертвую плоть, рвет и без того разорванную гортань, и голос становится сиплым, почти неразличимым. «Это сейчас я могу дышать в воде». И сумасшедший смешок. А следом брызги воды из этой страшной раны вместо крови. «А тогда у меня не получалось ни дышать, ни кричать, ни отбиваться. Ногти обломала». Обломанные при жизни ногти отросли. Теперь они почти такие же длинные, как когти зверя. И, наверное, такие же смертоносные, если ее не остановить. «Кто с тобой это сделал?» Ее нужно отвлечь, переключить на себя, пока не стало поздно. Ноготь вонзается в яремную ямку. Яков дергается, но продолжает стоять смирно. А утопленница улыбается. Почти нормальный. Почти человеческой улыбкой. «Видишь, как я теперь могу? Видишь, что я могу с ним сделать? Что угодно могу сделать, а он даже не шелохнется. Если пожалею, он и боли не почувствует. Но я не пожалею. Меня не пожалели, так зачем же мне? Погоди». Еще один шаг. И холодная вода все выше. Подбирается к коленям. «Оставь его. Пойдем со мной». Руку протянуть так, чтобы ладонью вверх. «Пойдем. Я тебя выведу отсюда. Покажу тебе путь». «Выведешь?» Голова склоняется к другому плечу. С мокрых волос стекают капли воды, растворяются в озере, как слезы, а рука с черными ногтями тянется навстречу. То ли для рукопожатия, то ли для удара. «Выведу. Ты заблудилась, запуталась, а я могу помочь». Пальцы утопленницы ледяные. Но Нина держится из последних сил, не одергивает руку. Она здесь, чтобы помочь. Кому? Якову. Этой несчастной, Тёмке, да себе самой в конце концов. Не получается. Ничего у нее не выходит. Черный ноготь прочерчивает кровавую дорожку, теперь уже на ее ладони. А если я не хочу уходить? Если я вот его хочу? Вторая рука снова тянется к неподвижному Якову, а длинный язык тянется к ране на Нининой ладони. Да, она не хочет. Она почуяла запах крови, почти почувствовала ее вкус, и теперь по-хорошему не получится, к сожалению. Откуда эти знания? Откуда в ней эта нечеловеческая ловкость и сила? Нина не знает и знать не хочет. Она хватает утопленницу за мокрые, стянутые в хвост волосы, наматывает на кулак. Грубо, почти по-мужски. Свободной рукой отмахивается от острого, как бритва языка. Отступает в сторону. Тянет нежить за собой. Нет, это несчастное еще не нежить. И непоправимое можно исправить. Не вернуть отнятую жизнь, но сохранить душу — это ведь тоже дорогого стоит. Яростный визг в клочья рвет барабанные перепонки, и скользкое, холодное тело в ее руках извивается, плещется, как бурдюк с вином. Это потерявшее себя, заблудившееся между мирами существо не хочет, чтобы его спасали. Оно хочет плоти, горячей человеческой плоти. И еще мести. Месть сойдет за приправу. И если Нина не удержит, не справится, некого будет спасать. Вот она и держит. Из последних сил. Этих сил не так уж и много осталось, но еще достаточно, чтобы видеть окружающий мир в каком-то непривычном багряно-золотистом свете, чтобы все чувствовать и все слышать. Слышать мягкие, крадущиеся шаги за спиной, чуять запах мокрой шерсти, видеть на темной воде красноглазую тень. С двумя ей не справиться. Какой бы сильной она ни была, но с двумя сразу ей не справиться. Никому не справиться с этими тварями. Визг и вой в резонанс. От резонанса этого дрожат стекла в доме, а вода грозится вот-вот выйти из берегов. Умереть бы прямо сейчас, чтобы не слышать, чтобы не стоять вот так в беспомощности между разъяренными монстрами. Но ей нельзя умирать, потому что у нее есть Тёмка, а у Тёмки нет никого, кроме нее. Значит, придется бороться. Биться не на жизнь, а на смерть. Бороться не пришлось. И визг, и вой разом заглушил ружейный выстрел. Зверя откинуло в прибрежные кусты, а утопленница, извернувшись, нырнула в воду, и под водой этой тут же исчезла. Бесполезно ждать, когда она всплывет. Теперь она может дышать под водой. Или не дышать, а просто не умирать. Но думать сейчас нужно не о том. Думать нужно о том, чтобы спастись от выстрелов самой и спасти Якова. Нина бросилась к нему, по-прежнему неподвижному и равнодушному. С силой дернула за рукав, потянула на берег, мельком успев заметить на плече у Якова охотничий карабин. Он шел послушно, не сопротивлялся, и на том спасибо. Нина толкнула его к террасе, и он деревянным истуканом привалился к ступеням, а она уже тащила с его плеча карабин. Нет, она не была великим стрелком, но Игорь кое-чему ее научил. Ему нравилось оружие, и нравились женщины с оружием в руках. А Нине, тогда еще молодой и глупой, хотелось нравиться ему. Карабин был тяжелый, и тяжесть эта придавала уверенности. Она выстрелит. Если потребуется, она выстрелит в любого. Но сначала надо понять, куда делся зверь. Прибрежные кусты не шевелились, и в наступившей тишине не слышалось ни звука, даже плеска воды. Тварь сдохла? Было бы здорово, если бы сдохла, но не нужно обольщаться. Это не обычный волк или пес. Это вообще не зверь. Это сущ, нездешний монстр, который неведомо зачем вернулся из небытия и на оборванном поводке притащил за собой воспоминания. Жалкие ошметки Нининых воспоминаний. А из темноты выступила тень. Высокая, долговязая, человеческая. Нине очень хотелось верить, что человеческая. Тень бесстрашно шагнула к кустам. Пошарила в них чем-то похожим на палку. Только Нина знала, что это не палка, а ружье. То самое ружье, выстрел которого прогнал монстров. Наверное, сущ на самом деле сдох или сбежал, потому что никто не выпрыгнул из кустов со страшным рыком, не сверкнул красными, как катафоты, глазами, не занес для удара когтистую лапу, чтобы убить человека с ружьем. Ей бы выйти, поблагодарить своего спасителя. Но инстинкты, глубинные, почти животные, взяли тело под контроль. Никому нельзя верить, особенно тому, в чьих руках ружье. Верить можно только себе самой. На себя одну надеяться. И вместо того, чтобы выйти, Нина отползла в самый дальний, самый темный угол террасы. Сейчас ей оставалось только молиться о том, чтобы Тёмка не вышел из дома, чтобы выполнил ее приказ. А незнакомец уже направлялся к дому. Шел тяжелыми, шаркающими шагами, медленно и словно бы неуверенно, переставляя ноги в грязных охотничьих сапогах. Этот человек уже бывал в ее доме. В ее доме или в ее кошмарах. Нина теперь и сама не знала, где явь, а где сон. Тогда она не рассмотрела его лица. И сейчас оно пряталось за низко надвинутым капюшоном дождевика. Человек остановился у изножья лестницы, ведущей на террасу. Вопросительным знаком завис над неподвижным Яковом. «Ты...» — голос был сиплый, то ли простуженный, то ли прокуренный. «Вот и свиделись». И черный ствол ружья уперся Якову в грудь. Нина сцепила зубы, чтобы не закричать. Сделала глубокий вдох. Унимая дрожь в руках, медленно подняла карабин. Сначала в воздух. Она не станет стрелять в живого человека, кем бы он ни был. Для начала она выстрелит в воздух. Может, этого хватит? «Ну, чего молчишь, Яша? Тогда нечего было сказать. Так сейчас хоть что-нибудь скажи. Вот он я, весь перед тобой. И поверь, сейчас я куда опаснее, чем 20 лет назад». Теперь она знала. По одной этой фразе поняла, что это за человек. Это Лютый, некогда смертельно влюбленный в ее маму, осужденный за убийство, которого не совершал, вернувшийся, чтобы отомстить. Нет, она не станет стрелять в воздух. Она выйдет под свет луны. Пусть он сначала ее увидит, а потом они поговорят. Попытаются поговорить. Им есть что вспомнить. У них имеется как минимум одно общее воспоминание. Игра в прятки. Нина пряталась, а он искал. Кого он искал тогда в их доме? И что бы сделал, если бы нашел? «Ты не знаешь. А она ведь приходила тогда ко мне. Уже после всего этого. Только я еще не знал. Не понял я тогда, дурак, ничегошеньки. Даже не сразу сообразил, на самом деле все это со мной случилось или с пьяну примерещилось. Пьяный я тогда был, мертвецки пьяный. Лучше бы подох там, на берегу. Может, она бы тогда меня...» Лютый не договорил, замолчал, прислушиваясь. Нина тоже прислушалась. В полуночной тишине с каждой секундой усиливался еще один звук. Звук этот она узнала безошибочно. Сквозь подлесок и темноту к ее дому прорывался джип Чернова. Или Чернов на джипе, это уж как посмотреть. Лютый не испугался, лишь досадливо покачал головой и перекинул ружье через плечо. «Еще свидимся, Яша», — сказал, отступая в темноту. «И с тобой тоже свидимся». Он не мог ее видеть, но смотрел, кажется, прямо на Нину. Сердце замерло, а карабин налился чугунной тяжестью. Он знал. Он все это время знал, что она прячется поблизости. Или просто предположил. Предположил точно так же, как Чернов предположил, что им с Тёмкой этой ночью может понадобиться помощь. К тому моменту, когда внедорожник Чернова с ревом замер перед террасой, Лютый уже исчез. Растворился в темноте, словно его и не было. Пусть бы его и не было. Чернов выскочил, почти вывалился из салона, рванул к дому. На ходу он едва не сшиб сидящего у лестницы Якова, заметил его в последний момент. Чертыхнулся. А Нина с карабином наперевес уже выползала из своего угла. От облегчения, от того, что все это закончилось, пусть и на время, колени ее ослабли, и идти нормальной человеческой походкой не получалось. Получалось ползти, как ночной тать. Хоть бы его не напугать. Не напугала. Может быть, потому что подала голос раньше, чем он ее заметил. «Это я», — сказала весело, словно играла с ним в прятки. В те самые прятки, когда никто-никто не мог ее найти. Первым делом он глянул на карабин. Обошел Якова, поднялся по ступенькам, аккуратно забрал у Нины оружие и также аккуратно встряхнул за плечи. «Это ты стреляла?» — спросил, всматриваясь в ее лицо. Его собственные руки оказались холодными. Почти такими же холодными, как у утопленницы. И одежда на нем была мокрая насквозь, а с волос и бороды на грудь стекала озерная вода. «Не я». Нина коснулась пальцами его бороды. «Ты купался?» «Купался». Он мотнул головой, а потом добавил мрачно. «Хороводы водил». «Где Тёмыч?» Он подумал про ее сына раньше, чем она сама. Это было нечестно. Он Тёмке никто, а она родная мать. Не говоря ни слова, Нина подошла к двери, поскреблась в нее и сказала неестественно бодрым голосом. «Тёмочка, это я. Можешь открыть?» Дверь открылась тут же. Наверное, Тёмка все это время стоял за ней и прислушивался. Что он услышал? Что понял? «Всё? Ты проводила тётю?» — спросил он без страха, но с любопытством. «Какую тётю?» — буркнул за ее спиной Чернов. «Проводила. И смотри, кто к нам приехал». Она потянула Чернова за мокрый рукав. «А на террасе еще сидит дядя Яков. Ты побудь тут, а дядя Вадим поможет мне привести его в дом». «Дядя Вадим поможет», — Чернов кивнул. «А чего ж не помочь?» Он пошарил в темноте, щелкнул выключателем, и террасу залил уютный желтый свет. В этом свете все казалось не страшным, лишь самую малость странным. И сидящий в изножье лестницы Яков выглядел безобидным, перебравшим лишнего пьянчушкой. Наверное, Чернов так и решил, потому что многозначительно хмыкнул, спустился по ступеням, подхватил Якова под мышки и поволок на террасу. Но уже тут, на террасе, внимательно вгляделся в его лицо и спросил шепотом: «Что это с ним?» «Она его заморочила», — тоже шепотом ответила Нина. «Та убитая девушка. Она приходила ко мне сегодня». «Приходила куда?» Чернов притулил Якова к стене дома, чтобы тот не упал. Подпер локтем. «Сюда, домой». Он тяжко вздохнул. Нина его понимала. Нет ничего хорошего в ночных визитах утопленниц. Но Шипичиховец предупреждала, что такое возможно. «Она вошла в твой дом?» «Нет, я вышла к ней». Признаваться в таком безрассудстве было стыдно. Это тогда ее порыв казался нормальным и единственно возможным. Но как такое объяснить Чернову? Чернову не требовалось объяснение. «Дура!» — сказал он одновременно зло и устало. «О себе не думаешь. Так хоть бы о Тёмыче подумала». Он называл ее сына таким одновременно взрослым и смешным именем, что обижаться на него не было никаких сил. Да и что обижаться, если она дура и есть? «Кто стрелял?» «Он». Чернов глянул на Якова. Он не спрашивал, что Яков делал у темной воды посреди ночи. Наверное, догадывался, что. Его волновали куда более важные вопросы. «Нет», — Нина мотнула головой. «Стрелял Лютый. Сергей Лютаев. Человек, который...» «Я знаю, кто он такой», — оборвал ее Чернов резко и нетерпеливо. «Он стрелял в кого-то из вас?» «Он стрелял в зверя». Неожиданно Нине стало обидно из-за этого нетерпеливо-пренебрежительного тона. Глупость, конечно, но все же. Чернов свободной рукой взъерошил свои еще влажные волосы, застонал, а потом велел. «По порядку». Она рассказала по порядку. Кратко, без лишних слов и эмоций, словно стенограмму зачитала. Чернов тоже слушал без лишних слов. Вот только свет на террасе он погасил. Наверное, чтобы не стать мишенью для того, кто мог до сих пор прятаться в темноте. А потом велел. «В дом». Он дождался, когда Нина переступит порог, а потом втащил внутрь Якова. Задвинул засов, осмотрелся. Взгляд у него был, как у полководца, оказавшегося в осажденной и не слишком надежной крепости. Он потеплел, лишь когда остановился на Тёмке. «Дядя Яша немного того перебрал», — принялся объяснять Чернов. «Ты иди спать, Тёмыч. Больше ничего интересного не будет». У него удивительным образом получалось договариваться с ее сыном. Даже немного обидно. Но как бы то ни было, а Тёмка широко зевнул, махнул им рукой и пошлепал в спальню. В его маленькой вселенной все стало на свои места. Тётя ушла, дядя Вадим пришел, мама на месте, до утра ничего интересного не случится. Знать бы еще, слышал ли он вой зверя и выстрел. А если слышал... Понял ли, что происходит? Она подумает об этом утром, а пока нужно что-то сделать с Яковом. Яков сидел на кухне за столом. Смотрел прямо перед собой невидящим взглядом. По его подбородку стекала тоненькая алая струйка, а Нине не кстати подумалось, что пиявки, когда присасываются к человеку, выпускают в рану вещество, разжижающее кровь, специально, чтобы та не свернулась. А еще что-то анестезирующее, чтобы паразита долго не могли обнаружить. Что сейчас в крови у Якова? И как его вывести из этого сумеречного состояния? «Это она его ранила?» — спросил Чернов, стаскивая мокрую футболку и аккуратно развешивая ее на спинке стула. «Да». «А тебя?» Прежде чем ответить, Нина глянула на свою ладонь. Чернов тоже глянул. Рана затянулась. Напоминала ней лишь тонкий белёсый рубец. «Со мной все в порядке». Она сжала руку в кулак, едва удержалась от того, чтобы спрятать кулак за спину. «И теперь он вот такой». Чернов не спрашивал. Чернов констатировал очевидное. «Значит, она сказала, кто ее убил?» Спросил он совсем другое. А Нина задумалась. Получалось, что та девушка обвиняла в своей смерти Якова. Она говорила «он». «Он — это кто? Яков или кто-то другой?» Только одно Нина теперь знала наверняка. Убийство совершил человек, а не зверь. По крайней мере, одно конкретное убийство. Было и еще кое-что. Лютаев тоже желал Якову смерти, и в голосе его прокуренном или простуженном, слышалась затаённая ярость. «Я не уверена в том, что она сказала. Она уже не человек, понимаешь?» «Понимаю». Чернов криво усмехнулся, и Нина подумала, что, возможно, про русалок Он теперь знает не меньше, чем она, если не больше, про русалок и полуночные хороводы. «Слушай, я пойду переоденусь. Ты же не выбросила мой халат?» Она не выбросила. Она его даже просушила и аккуратно повесила на вешалке в ванной. На всякий случай. Глупость, конечно, но вот, снова пригодился. Чернов вернулся быстро. Так же скоро и деловито он зажег духовку и придвинул к раскрытой дверце стул с развешанной на его спинке мокрой одеждой. Нине и самой захотелось пересесть поближе к теплу, потому что в ее теле все еще плескалась темная вода. «Надо побриться к ядрине фени», — Чернов поскреб подбородок. «Думал, поживу в глуши Робинзоном, обрасту волосами, как леший, отдохну от цивилизации, а тут бороду приходится сушить по 3 раза на дню». Он говорил и наблюдал, как Нина достает из шкафчика коробку с кофе. С одобрением и вожделением наблюдал. Кофе пили молча. Каждый думал о своем. И только Яков не думал ни о чем. Яков сидел истуканом и смотрел прямо перед собой. «Что станем с ним делать?» Чернов не выдержал первым. «Есть идеи?» У Нины возникла только одна, маломальски толковая идея. Помочь им могла шипячиха, но для этого следовало дождаться рассвета. Посреди ночи она Чернова из дому не выпустит. Мысль эта была настолько смешная и самоуверенная, что Нина помимо воли улыбнулась. «Что?» — спросил Чернов настороженно. Ее улыбки его нервировали. Да и она сама нервировала. Чего уж там. «Съезди за шипячихой», — сказала Нина и поспешно добавила. «Только утром». «Ну, разумеется, не сейчас». Он многозначительно глянул на свои торчащие из-под халата ноги. «Не хотелось бы эпатировать таким фривольным видом почтенную загоринскую публику». Стало вдруг легко. Словно невидимая глыба, что все это время давила на сердце, и стаяла, как предрассветный туман. Он никуда не уйдет до рассвета. Не бросит их с Тёмкой одних. «А зачем?» — спросила Нина шепотом. «Зачем ты приехал?» «Выстрел услышал». Чернов пожал плечами. «Выстрел услышал и примчался их спасать. Какой хороший человек. Никто раньше не спасал их с Тёмкой. Ей приходилось спасаться самой. Она уже почти привыкла». «Он в него попал?» — спросил Чернов, внимательно разглядывая безучастного ко всему Якова. «В сущ?» «В зверя». «Я не знаю. Наверное. Зверь прыгнул в кусты, и тот человек, лютый, эти кусты потом проверил». «Смелый, однако». «Смелый. Или ему просто нечего терять. Когда человеку нечего терять, он становится не просто смелым, а безрассудно смелым. Нине ли не знать? И Яков, наверное, тоже смелый, если пришел сюда один». «Он присматривал». Чернов снова пожал плечами, поскреб торчащую из-под халата лодыжку. «За вами с малым». «Значит, присматривал. Яков присматривал. А Нине хотелось, чтобы и Чернов тоже. Глупость и блажь. У Чернова были свои дела. Чернов водил хороводы». «Они на тебя напали?» — спросила Нина так тихо, что и сама едва расслышала свои слова. «Выманили». Он кивнул. «Очнулся уже в воде». «Что это, по-твоему?» «Гипноз?» «Морок». Чернов снова кивнул, словно ее объяснение его полностью устроило. «Думал, мне кранты, но отпустили». «Почему отпустили?» Ей было важно знать. Эти существа, русалки, они редко отпускают тех, кто попадается в их сети. Даже если бы хотели, голод бы им не позволил. «Не знаю, не понравился на вкус». Чернов усмехнулся. Усмешка получилась кривая. «Ты мне лучше скажи, что на тебя нашло? Зачем ты вышла из дому? У тебя вообще мозги есть?» «Мозги есть. А еще есть воспоминания и невесть откуда взявшиеся знания. Так надо было. Надо было. Он посмотрел на нее как на ненормальную, с жалостью и сомнением посмотрел. И она на тебя напала? Не на меня, на Якова. А я попыталась ей помешать. Получилось? Сомнение во взгляде Чернова стало больше, чем жалости. Получилось бы. Она была почти уверена, и он почувствовал эту уверенность, многозначительно хмыкнул. Если бы не появился зверь, если бы не появился лютый и не выстрелил в него. А если бы он не появился, что бы с вами стало? С тобой, Яковом и малым? Спросил Чернов своим каким-то особенным казенным тоном. Шипичиха сказала, что нам с Тёмкой нечего бояться. Вот только воспоминания, кровавые обрывки воспоминаний, говорили совсем о другом. И взгляд Чернова тоже. «Ага, по моему джипу эта тварь скакала просто так, от избытка чувств». «Она убила мою прабабушку». Нина обхватила себя за плечи. В доме было холодно. Несмотря на включенную духовку, холодно. «Я видела, я помню». Это не лютый, это сущ. Помнишь? Что еще ты помнишь? А ведь было и еще кое-что. Кое-что очень важное. Был тайник, в котором она пряталась в детстве. И тайник этот находился в спальне. Нина встала из-за стола на цыпочках, чтобы не разбудить Тёмку, направилась в спальню. Чернов пошел следом. У него такого большого, такого внушительного, получалось двигаться бесшумно. Почти так же бесшумно, как двигался зверь. В окно, задернутое легким тюлем, заглядывала полная луна. Слава богу, только луна. Ее света хватало, чтобы видеть и спящего Тёмку, и все остальное. Нина замерла посреди комнаты, осмотрелась, вспоминая ракурс. Где она могла прятаться, чтобы видеть входную дверь и ножки кровати? Вот, например, шкаф. Она бы там поместилась даже сейчас, а не только в детстве. Но ракурс был другой. «Что ты ищешь?» — шепотом спросил Чернов, и она на него шикнула. Все так же, на цыпочках, подошла к зеркалу. Ощупала резную раму, завитушку за завитушкой. Одна из завитушек вдруг с тихим щелчком поддалась, и зеркало превратилось в дверь. За дверью находилась комната, или, точнее сказать, каморка. Они свободно поместились бы в ней вдвоем с Черновым, но третьему там не осталось бы места. Чернов мягко, но решительно оттер Нину в сторону, включил в телефоне фонарик. Посветил. Темнота. Пустота. Затянутые паутиной углы, серебристая шерсть на полу и тряпичная кукла. Это ее кукла. Мама сшила ее специально для Нины. Она была смешной и милой, широкоротой, с глазами из ярко-синих пуговиц в красном платье в горох. У Нины было такое платье, а из остатков ткани мама сшила наряд для куклы. И на Тёмкином рисунке, в пасти у зверя, то ли девочка, то ли кукла в красном платье. Зашумело в ушах, а в нос шибанул острый звериный дух. Комната качнулась вместе с зеркалом дверью. Нина упала бы, непременно упала, если бы Чернов не схватил ее за плечи, не удержал на ногах. «Спокойно», — сказал он ласково. Словно разговаривал с маленькой Ниной, а не с Ниной взрослой и самостоятельной. Его собственные глаза были темными, как ночь. «Шерсть». «Вижу». Аккуратно прислонив Нину спиной к стене, он бесстрашно шагнул в тайник и взял в одну руку куклу, в другую — клок шерсти. Нина завороженно наблюдала за его действиями. «Твое?» Он протянул ей куклу. «Мое». Она прижала куклу к груди. «Клюква». «Что?» Ее зовут Клюква. Ясно. Чернова не интересовала кукла. Куда больше его интересовала шерсть. И Нина его понимала. Если в тайнике есть шерсть, значит, здесь бывал и зверь. Вот только когда он был здесь в последний раз? Уж не в ту ли ночь, когда разодрал ей руку? Спокойно, — снова повторил Чернов, только на сей раз не ласково, а строго. Не паникуй. Она сказала, что в дом никто не войдет, что она поставила защиту. Вот теперь и не войдет. Утопленница ведь не смогла войти. Чернов рассматривал шерсть, держа ее на ладони. Не смогла. Утопленница не смогла. А Сущ... Сущ уже входил в дом. Больше 20 лет назад. Тогда еще не было защиты и символов на запоре. Нина задумалась, вспоминая. Были. Символы были всегда. А Сущ все равно вошел. После того, как убил бабушку. Перед тем, как в дом пришел Лютаев в своих грязных охотничьих сапогах. «Чертовщина какая-то!» — донесся до нее голос Чернова. «Чертовщина! Разве можно с этим спорить? Вот только Чернов имел в виду что-то другое. Чернов глаз не сводил со своей раскрытой ладони. Нина тоже посмотрела. Клок шерсти менялся. Из серебристо-серого он сделался дымчато-серым, потом потемнел до угольной черноты, а дальше просыпался сквозь пальцы Чернова горстью пыли. Что это вообще такое? Как такое возможно? Сказать по правде, метаморфозы с шерстью были самой меньшей из ее бед, но занимали куда сильнее, чем навьи хороводы. Может быть, потому что хороводы водились вне стен ее дома, а шерсть — вот она. Охренеть! Чернов вытер руку о халат, и Нина мельком подумала, что халат потом придется постирать. Откуда ты узнала про тайник? Из воспоминаний. Вообще-то из снов. Но, похоже, сны — это воспоминания и есть. Не заботясь о том, как это выглядит со стороны, о том, что подумает о ней Чернов, Нина встала на четвереньки. Заглянула под кровать. Она должна убедиться, что там никого нет. Ничего нет. Чернов не стал ее останавливать. Наверное, он все понял. Вместо этого он аккуратно вернул зеркало на прежнее место и сказал. «Ты бы поспала, а я тут пока покараулю до утра». Нина, пошатываясь, встала на ноги, посмотрела на него со смесью недоумения и благодарности. «Спи», — повторил Чернов. «На рассвете, перед тем, как ехать за Шипичихой, я тебя разбужу». И вышел из спальни, не давая Нине возможности ни возразить, ни поблагодарить. Впрочем, возражать она и не собиралась. Она прижала клюкву к груди и, не раздеваясь, улеглась поверх лоскутного пледа. Он прав, ей нужно поспать.